Пробьется сквозь решетку солнце мне, заиграет и запрыгает капель. Лист родится и потянется на плюс. От весны здесь забалдеет все вокруг. Друг пернатый прочирикал мне: пора. Что ж, хозяин, покидаю номера. Без работы ты не будешь никогда. Срок отбыл я, что ж, прощайте, кореша. Прощайте, кореша. Запахло весной, метелям отбой. Хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, боль снимет рукой. Знакомой тропой вернусь я домой. Разбегутся под ногами ручейки, песни рвутся на свободу из души. Не вернется моя молодость ни дня, а взамен мне по вискам стучит весна. По вискам стучит весна. Запахло весной, метелям отбой. Хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, боль снимет рукой. Знакомой тропой вернусь я домой. Весной, метелям отбой. Хозяин седой, ворота открой.